Глава 29. Клюит. Был необычайно мягкий для Гонконга вечер. Небоскреба отбрасывали на пик длинные тени, некоторые из которых дотягивались до виллы, где Херман Клюит сидел на террасе с бокалом кроваво-красного сингапур-слинга в одной руке и телефоном в другой. Сингапур-слинг — коктейль из джина, вишневого ликера, лимонного сока и содовой. Он слушал собеседника и смотрел, как там внизу сворачиваются в клубки огненные змеи автомобильных пробок. Харри Холли ему нравился. Понравился сразу. При первом взгляде на высокого, атлетически сложенного, но явно пьющего норвежца, который пришел в Хэппи-Вэлли поставить свои последние деньги. Было в этом воинственном взгляде, надменной осанке и сдержанности жестов нечто, напоминавшее Херману Клюиту его самого в молодости, когда он служил наемником в Африке. Херман Клюит сражался везде и на любой стороне, служил тем, кто платил. В Анголе, Замбии, Зимбабве, Сьерра-Леоне, Либерии. Во всех странах с мрачной историей и еще более мрачным будущим. Но не было страны более мрачной, чем та, о которой спросил Харри. Конго. И именно там им улыбнулась удача в виде бриллиантов и кобальта, и калтана. Вождь деревни принадлежал к подразделению Май-Май. Они там верили, что вода делает их неуязвимыми. Май-Май — конголезские отряды самообороны, созданные для борьбы с руандийскими интервентами и проруандийскими конголезскими повстанцами. А так он был человек вполне разумный. В Африке нет такого, чего нельзя уладить с помощью пачки купюр или, если не получалось, заряженного Калашникова. За какой-то год Херман Клюит стал богатым человеком. За 3 года очень богатым. Раз в месяц они выезжали в ближайший город Гому и спали там на кроватях, а не на земляном полу среди джунглей, где каждую ночь из каких-то дырок в земле поднимаются тучи неведомых кровососущих мух, и человек просыпается уже наполовину обглоданным трупом. Гома. Черная лава, черные деньги, черные красотки, черные грехи. Примерно половина всех, кто попадает в джунгли, зарабатывают малярию, а остальные — болезни, названия которых не знает ни один белый врач и которые обычно обозначаются как лихорадка джунглей. Именно от такой болезни страдал Херман Клюит, и хотя она иной раз надолго его отпускала, вылечиться совсем ему так никогда и не удалось. Единственным известным Херману Клюиту средством от нее был сингапур-слинг. Клюит впервые попробовал его в Гоме на роскошной вилле у одного бельгийца, построенной бельгийским королем Леопольдом явно еще в те времена, когда страна называлась «Свободное государство Конго» и была для монарха личным предприятием, одновременно детским манежем и денежным сундуком. Вилла находилась внизу, на берегу озера Киву, и там женщины и закаты были настолько красивы, что можно было даже на какое-то время забыть и джунгли, и май-май, и земляных мух. Именно бельгиец показал Херману Клюиту небольшую королевскую сокровищницу в подвале. Чего там только не было. От самых современных в мире часов, редких видов оружия, изощренных пыточных инструментов, до слитков золота, неограненных бриллиантов и препарированных человеческих голов. Тогда-то Клюит впервые увидел то, что получило название «Леопольдово яблоко». Его, кажется, изобрел какой-то инженер Билл Гейтс, работавший на короля. И применять его следовало к строптивым племенным вождям, не желающим рассказывать, где они находят свои алмазы. Прежде для этого использовали буйволов. Вождя намазывали медом, привязывали к дереву, и подводили к нему дикого лесного буйвола, который принимался слизывать мед. Дело в том, что язык у таких диких буйволов шершавый, как терка, и он не только слизывал мед, но и сдирал с человека кожу и мясо. Но буйвола еще требовалось поймать, к тому же потом его было невозможно отогнать от жертвы. Так что власти перешли на Леопольдово яблоко. И не столько потому, что оно было совершенным в техническом отношении пыточным орудием. Из-за яблока жертва даже говорить не могла. Главное, на туземцев, которые присутствовали при дознании, оно действовало безотказно. Они видели, что происходило, когда тот, кто вел допрос, дергал за шнур во второй раз. Так что из следующего допрашиваемого слова лились рекой, стоило только попросить его открыть рот пошире и отведать яблочко. Херман Клюйт кивком велел служанке Филиппинке отнести бокал в дом. — Ты все помнишь правильно, Харри, — сказал Херман Клюйт. — Оно по-прежнему лежит у меня на каминной полке. Пользовались им когда-нибудь или нет, я, к счастью, не знаю. Так, сувенир. Напоминает мне о том, что скрывается в сердце тьмы. Это всегда полезно, Харри. Нет, никогда не слышал, чтобы оно использовалось где-то еще. Понимаешь, сама технология довольно сложная, со всеми этими пружинами и шипами. Еще нужен особый сплав. Калтан, верно. Точно. Очень редкий. Эдди ван Боурст, у которого я прикупил это яблочко, утверждал, что всего таких было сделано 24. 22 из них хранятся у него. Причем одно из золота. 24 карата. Точно. Шипов тоже 24. А ты откуда знаешь? Вроде бы цифра 24 имела какое-то отношение к сестре того инженера, только не помню какое. Но не исключаю. Ван Борст просто хотел поднять цену, ведь он бельгиец. Они все такие. Смех Клюйта перешел в кашель. Чертова лихорадка. Но наверняка знал, где находятся остальные яблоки. Он жил в прелестной вилле в Гоме, это северная Киву, прямо на границе с Руандой. Адрес? Клюйт закашлялся. В Гоме каждый день появляются новые улицы. А случается, весь город оказывается погребенным под лавой, так что никаких адресов нет, Харри. Но на почте есть информация о белых. Нет, я понятия не имею, живет ли он в Гоме по-прежнему. И жив ли вообще, раз на то пошло. Потому как средняя продолжительность жизни в Конго 30 с чем-то лет, Харри. И у белых тоже. К тому же город практически в блокаде. Вот именно. Ну, понятно. Ты ничего не слышал про эту войну. Да и никто не слышал. Гуннар Хаген недоверчиво посмотрел на Харри и наклонился над своим письменным столом. «Так ты собрался в Руанду?» — спросил он. «Только туда и обратно», — пообещал Харри. «Двое суток плюс дорога». «И что ты намерен расследовать?» «Я же говорил, дело о пропавшей без вести, Аделе Ветлесон. Кая поедет в Устулсет и попытается выяснить, с кем там была Аделе незадолго до того, как пропала». «А почему нельзя просто туда позвонить и попросить проверить по гостевой книге?» «Потому что Ховессхютта не обслуживается», — сказала Кая, сидевшая рядом с Харри. «Но все, кто останавливается на ночлег в хижинах, принадлежащих туристическому обществу, должны записаться в гостевой книге и сообщить, куда они направляются. Это обязательно. Потому что если кто-то пропадет в горах, спасатели будут знать, с чего начинать поиск. Мы надеемся, что и Адели, и ее спутник записались в книге и указали свои полные имена и адреса». Гуннар Хаген двумя руками почесал венчик редеющих волос. «Стало быть, это никак не связано с теми делами по убийствам. Харри выпятил вперед нижнюю губу. «Я, во всяком случае, никакой связи не вижу, шеф, а ты?» «Хм! И с какой стати мне транжирить деньги отдела на такую экстравагантную экскурсию?» «Потому что торговля людьми — это приоритетное направление», — сказала Кайя. «Вспомните, что сказал министр юстиции в своем заявлении для прессы на этой неделе». «А кроме того», — произнес Харри, потянулся и заложил руки за голову, — «я ничего не гарантирую. Но может обнаружиться и кое-что еще, что поможет прояснить другие дела». Гуннар Хаген задумчиво посмотрел на подчиненного. «Шеф», — добавил Харри.